Шаг 15. Люби глубоко, преданно и со всеми слезливо-сентиментальными последствиями. На следующий день я сидела на лестнице перед парадной дверью и смотрела на телефон. Я написала в СМС единственное слово «Привет». Почему-то оно не показалось простым и непринужденным. Нет, это все равно, что уставиться на человека, ожидая, что он ответит на это. «Ну, привет». Я удалила написанное. «Можем увидеться». «Господи, это как-то слишком серьезно. Хочешь, пойдем сегодня вместе рисовать граффити?» «Ха-ха». «Так, насчет художественного проекта». «Ой, да хватит уже. Я тебе нравлюсь?» «Почему бы сразу не броситься в колодец и не умирать там медленной, мучительной смертью?» «Ты мне нравишься». «Броситься в колодец и умирать мучительной смертью с переломанными ногами». «Что сделала бы героиня корейского сериала после потрясающего первого поцелуя?» Мне хотелось расслабиться и считать, что я добилась, чего хотела, но тут вспомнилась Сонг Йи из сериала «Человек со звезды». После первого поцелуя ее возлюбленный инопланетянин бегал от нее как от чумы. Правда, он мог умереть от физического контакта, но тем не менее. Была суббота, поэтому надеяться на встречу с Люкой в школе не стоило. Я боялась не дожить до понедельника, не зная, что он обо мне подумает. Нравлюсь ли я ему? Или он меня жалеет? А может, это просто похоть? Подумав об этом, я покраснела. Я стала было писать опытным в таких делах Уэсу и Фионе, надеясь получить мудрый совет. Но спохватилось, что в данной ситуации они могут только поиздеваться или начать ворчать. Со своими лучшими друзьями я делилась всем, но поцелуй с Люкой обсуждать не хотелось. Тема достаточно интимная. Я посмотрела на лежащий рядом со мной на ступеньке план. О, замечательная инструкция, которая привела меня к первому поцелую. Согласно ему, теперь мне предстояло совершить несколько послепоцелуйных и слезливо-сентиментальных шагов. Нужно было сделать что-то действительно сентиментальное. «Давай, Дэс!» И я, наконец, написала Люке. «Привет, что делаешь?» И нажала кнопку «Отправить». Затем сунула план в карман шортов и пошла на задний двор гонять футбольный мяч. Сидеть и ждать сообщения от парня — ни за что. Я пыталась удержать мяч на колене, когда в кармане завибрировал телефон. Мяч упал на траву. Это было сообщение от Люки. «Работаю над художественным проектом. Хочешь присоединиться?» Сердце выскочило из грудной клетки и оказалось где-то в горле. «Может, немного подождать?» «Конечно. Что портишь сегодня?» «По-моему, есть что-то прикольное в том, когда тебя, 17-летняя, на свидание подвозит отец. Пока!» Я захлопнула дверцу и помахала на прощение с как можно более широкой улыбкой, чтобы он поскорее уехал. Но папа не уезжал, а терпеливо ждал и смотрел на меня, не выключая двигателя. Я посмотрела по сторонам, но увидела только туристов. Люки не было. «Он встретит меня в миссии!» Крикнула я отцу, не желая, чтобы он становился свидетелем нашей неловкой после поцелуйной встречи. «Ладно, желаю приятно провести время. Заберу тебя в 6 часов». С этими словами он помахал мне и уехал. Я посмотрела вслед Бьюику. Интересно, разыгрывает ли отец спокойствие, на самом деле переживая за свою драгоценную дочку, ушедшую на свидание с парнем? Или из-за отсутствия ухажёров он доверяет мне до такой степени, что и подумать неловко. Я пошла к миссии Сан-Хуан Капистрана, прекрасно сохранившемуся с 1700-х годов архитектурному комплексу с развалинами церквей и буйно цветущими садами. Оказавшись у бассейна с лилиями, я достала телефон и начала набирать сообщение Люке, но вдруг услышала знакомый голос. «Привет!» Мои губы растянулись в улыбке. Стоя так близко к нему, я чувствовала запах его дезодоранта. Почему-то тот факт, что он воспользовался им перед нашей встречей, показался мне лестным. Дутой жилетки в этот необыкновенно теплый январский день на нем не было. Только белая футболка, джинсы, а также черные кеды и шапочка. Часть его обычной униформы. И, разумеется, рюкзак, полный аэрозольных красок. Кроме того, оказавшись рядом, я заметила 2 прыщика у него на лице, которое в остальном было безупречным. Как ни странно, увидев их, я расслабилась. Они как бы говорили: «Эй, наш хозяин тоже не идеален». Еще я с облегчением отметила, что его вчерашний синяк почти прошел. Я думала, сначала нам будет неловко, Может быть, он поведет себя по-дружески. Так, будто накануне ничего не случилось. Но эти страхи мигом рассеялись, потому что он сразу схватил меня за руку. «Ты готова?» — спросил Люка. «Ах, вот в чем дело!» — поняла я. «Поцелуй — это начало чего-то большего. В дорамах ему предшествует миллиард эпизодов, а потом его показывают снова и снова, с 50 разных ракурсов. И этот момент так целомудренен, героиня не размыкает губ, что для типичного западного зрителя, привыкшего к поцелуям с раскрытым ртом, сопровождаемым тяжелым дыханием и лапзаниями, просто комичен». Но авторы корейских сериалов, к счастью, понимают важность сладости поцелуя и его предвкушения. Все эти эпизоды создают такое напряжение, что когда губы главных героев встречаются, зритель умирает от умиления. Таким и был вчерашний поцелуй. Но несмотря на тщательное планирование, он случился внезапно. Я его не предвидела. Так что после ночи, проведенной в размышлениях на тему «Что бы он мог означать?», «Нравлюсь ли я Люке, или это было минутное влечение?» Прикосновение его руки вызвало тот же самый выброс адреналина и учащение сердцебиения. В пылу страсти за руки не держатся. Это делают, когда осознают, что происходит, и хотят объявить окружающим о своих отношениях. Мы стали пробираться сквозь толпу, и я уточнила. «Так значит, мы не будем расписывать стены миссии?» Его молчание заставило меня замереть. «Люка!» — закричала я. Он стиснул мою руку. «Ты иногда такая простая. Что я, по-твоему, за чудовище?» «Ну, ты же наносишь ущерб чужой собственности». «Вот такой, крошечный». Он поднял руку и приблизил друг к другу указательный и большой пальцы. «Да, ты — крошечный монстр». Я усмехнулась. Он повел меня от миссии к железнодорожной станции Сан-Хуан-Капистрино. Мы остановились перед воротами, увитыми фуксией. Я занервничала. «Люка, что если нас поймают? Ведь у тебя испытательный срок». «Не волнуйся, тут никого нет». Он откинул щеколду и проскользнул в ворота. Я вошла следом. Вдруг невдалеке послышался глухой грохот. Я стиснула руку Люки. Вернее, попыталась стиснуть. В этот момент она была влажная и скользкая от пота. «Я слышу поезд». Люка наклонил голову. «Верно. Давай сюда!» — крикнул он и потащил меня к железнодорожным путям. Я дернула его за руку и остановилась. «Люка!» Он посмотрел на меня с неподдельным удивлением. «Что?» «Нельзя! Нельзя просто так перейти пути!» «Почему?» Причин был целый список. Но прежде чем я успела ответить, он выпустил мою руку, в 2 секунды перепрыгнул через рельсы и жестом предложил мне сделать то же самое. Грохот приближался. Вот дерьмо. Я разбежалась, проворно прыгнула и приземлилась прямо в объятия Люки. Он крепко обхватил меня, и я прильнула к его груди, как будто для меня это было самое подходящее место на свете. «Привет», — тихо прошептал он, и я почувствовала его улыбку до того, как увидела ее. «Не боишься подвергать себя опасности? Для слабака эта черта не характерна». Мимо промчался поезд, и поднятый им ветер распустил мою длинную косу. Земля дрожала у нас под ногами, и, пользуясь моментом, я встала на цыпочки и коснулась его губ своими. Они были мягкие и нерешительные. Но он поцеловал меня в ответ. Поезд уехал, и нас окутала тишина. Люка прислонился своим лбом к моему, и могу поклясться, в этот момент я не чувствовала под собой ног. «Интересно, они точно у меня были?» «Да, ты мне нравишься», — выдохнул он. Я слышала эти слова, но не понимала их смысла. «А?» — мой голос прозвучал неожиданно громко. «Дейзи, красивая зануда, ты мне нравишься». Я со смехом оттолкнула его. «Это так романтично?» Не в силах перестать улыбаться, я прикрыла рот ладонью. Он нетерпеливо потянул за лямки своего рюкзака. «И все? «Что значит «и все? Люка выжидающе посмотрел на меня. «Ох, кажется, он ждет, что я отвечу тем же». «Так где граффити, которые мы будем дорисовывать?» Я пошла вперед, делая вид, что поглощена поиском подходящей стены. Он молчал. «Они на каком-нибудь старом железнодорожном сооружении?» Я умолкла, но собиралась развить эту тему, пока возможно. Вдруг что-то мягкое, но довольно тяжелое ударило меня в спину. Я обернулась. Люка стоял на прежнем месте с гнилым авокадо в руках. У его ног валялись испорченные и неаппетитные на вид плоды, видимо, пролежавшие несколько дней на солнце. Я открыла рот, собираясь заговорить, но тут же его закрыла. Не буду реагировать, пусть помучается. Но меня ждал новый удар авокадо, на этот раз по ягодицам. «Ты же испачкаешь одежду!» — вскрикнула я. Люка схватил с земли еще одну штуку и замахнулся, собираясь бросить. Я взвизгнула и отбежала, а он кинулся вслед, время от времени метко попадая в цель. Я забежала в заросли дубов, перевитые венком. Спряталась и затаила дыхание, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в царившем здесь полумраке. Как вдруг он схватил меня сзади. «Слышишь, ты мне нравишься!» Он уткнулся губами мне в волосы, поэтому голос звучал приглушенно. Я покачала головой, чувствуя, как его лицо прикасается к моей макушке. «Ты мне тоже нравишься». Ну вот. Этими простыми словами увенчались усилия нескольких недель. Еще одно подтверждение того, что, действуя по намеченному плану, я добиваюсь успеха. Какое облегчение. Люка отвлек меня от этих мыслей. «Знаешь, я пытался сопротивляться. Переехав сюда, хотел провести несколько месяцев, не общаясь ни с кем и не заводя подружку». Он улыбнулся. Я обернулась и посмотрела на погруженные в полумрак контуры его лица. «Подружку?» Было темно, но я заметила, что счастливое выражение его лица на секунду уступило место какому-то другому. «О, разве ты смог бы долго не встречаться с девушками? То есть...» Я запнулась. В душе мне казалось, я кричу в мегафон таких размеров, что звук уходит в космическое пространство, достигает Плутона, а затем отражается от него и возвращается обратно. То есть, нет, я хочу сказать... Как объяснить этому красавчику, что у меня никогда не было парня? Сам он начал ходить на свидания, наверное, года в три. Тоже мне, мистер Дарси из школы Монте-Сори. Но тут я вспомнила, как трогательна неопытность в любви некоторых героинь корейских сериалов. Например, Ханг А из «Короля два сердца». Принц сходил с ума, выяснив, что его сильная и красивая девушка-воин так невинна. Я сделала глубокий вдох. «Честно говоря, у меня никогда не было парня». Вот она, правда во всей своей унизительной наготе. Я ожидала, что он насмешливо фыркнет, или что у него отвиснет челюсть, или, в конце концов, что он не поверит. Но Люка только слегка прикусил нижнюю губу и посмотрел на меня с этим своим непонятным выражением лица. «Я твой первый парень?» — спросил он. «Мой парень? Невероятно!» «Да», — выдохнула я. «А как же Уэс?» «Бог ты мой, святая наивность!» Я едва сумела сдержать улыбку. «Это было несерьезно. Он помолчал. «Так значит, я твой первый парень?» «Да». Он поцеловал меня в лоб. «И правда зануда!»